Глава 16. Венера в знаках зодиака. Венера в Овне. Женщина с Венерой в знаке Овна делает выбор, не задумываясь. Руководствуется принципом «нравится — беру». Также решительно они вступают в отношения «люблю и все». В таких парах, как правило, постоянный накал страстей и выяснение отношений. Мужчины с Венерой в Овне выбирают в пару очень страстных, красивых женщин, зачастую агрессивно-сексуальных, в ярких одеждах, которые, как правило, первыми проявляют инициативу. Такие люди тратят деньги направо и налево, не задумываясь о завтрашнем дне. Венера во Льве. Женщина с Венерой во Льве выбирает так же стремительно, как и с Венерой в Овне. Но в основе ее выбора лежит несколько другая мотивация. Она выберет вещь или человека, если они повысят или подчеркнут ее статус. Платье должно произвести фурор и спровоцировать комплименты. Мужчины — относиться к ним как к королеве. В браке требуют повышенного внимания от партнера, буквально поклонения. Деньги тратят быстро и не задумываясь, руководствуясь принципом «один раз живем» и в основном на то, что вызовет восхищение и подчеркнет статус. Мужчины с Венерой во Льве выбирают ярких статусных женщин с высокой самооценкой, которые считают, что они достойны лучшего. Венера в Стрельце. Женщина с Венерой в Стрельце делает выбор стремительно и, как правило, в пользу роскошного и элитарного. Она предпочитает строить отношения, в которых присутствуют совместные цели, планы и достижения. Деньги тратит легко, в основном на брендовые статусные вещи. Мужчина с Венерой в Стрельце выбирает роскошных женщин, которые недоступны большинству, ведут лакшери жизнь и любят одеваться в брендовую одежду, чтобы подчеркнуть образ жизни. Венера в Тельце. Женщина с Венерой в Тельце очень материальная и прагматичная, четко знает, чего хочет, и поэтому всегда выбирает уверенно. Умеет сберегать и копить деньги. Отношения предпочитает строить, основываясь лишь на материальных благах и перспективах. Только в этом случае союз будет стабильным. Мужчина с Венерой в Тельце выбирает рациональных, понятных, эмоционально стабильных женщин, которые будут четко говорить ему, чего, сколько и когда они хотят. Внешне эта женщина должна быть приятна, гармонична, без каких-либо визуальных излишеств и сексуальных призывов. Венера в Деве. Женщина с Венерой в Деве еще более рациональна и прагматична, чем с Венерой в Тельце. Она все взвесит и только тогда решит, стоит ли делать выбор. Ей важна конкретная выгода. Люди с Венерой в Деве предпочитают строить долгие, стабильные отношения с большой долей рационализма. Партнер такой женщины обязательно должен вести здоровый образ жизни и заботиться о своем теле. Мужчине с Венерой в Деве также нужна женщина, ведущая здоровый образ жизни. К тому же она должна быть рациональной в тратах, не совершать импульсивных покупок, уметь экономить и приумножать семейный бюджет. Венера в Козероге. Женщина с Венерой в Козероге выбирает вещи или отношения, которые подчеркнут социальный статус. Для таких женщин брак по расчету — лучший вариант. Потенциальные отношения они рассматривают с точки зрения статуса. Им важно видеть перспективы союза с целью укрепления материального благосостояния. Такая женщина может вести с супругом совместное дело, бизнес, обязательно оформив эти отношения брачным договором. Мужчина с Венерой в Козероге выбирает женщину рациональную, материальную, сосредоточенную на карьере. Деньги такие люди тратят рационально, разумно, запланированно, умеют их сберегать. Венера в Близнецах. Женщина с Венерой в Близнецах делает выбор легко и безрассудно. Она покупает платье, тут же забывает про него и покупает еще 10. Предпочитает строить отношения с теми, с кем ей интересно проводить время, например, обсуждать что-то или отправиться в совместную поездку. В отношениях ей важнее всего дружба. По этой причине в партнеры или супруги она часто выбирает друзей. Мужчина с Венерой в близнецах предпочитает легких на подъем беспечных женщин, которые могут поддержать любую инициативу. Люди с таким положением Венеры не зацикливаются на деньгах и относятся к ним весьма легкомысленно. Венера в весах. Женщина с Венерой в весах делает выбор в пользу красоты и эстетики объекта. Деньги предпочитает тратить на нечто гармоничное, эстетичное, красивое. У этой женщины самая высокая потребность в отношениях, причем в отношениях на равных, в основе которых лежат честность и справедливость. Ей важно общаться и заключать договоренности. При этом она умеет строить партнерские отношения, искать компромиссы. В отношениях она не приемлет жестокости, жесткости, грубых слов. Мужчина с Венерой в весах выбирает деликатных, утонченных, негрубых женщин с хорошими дипломатическими навыками. Венера в Водолее. Женщина с Венерой в Водолее делает выбор в пользу свободы во всем, всегда и везде. Она выбирает свои идеи, проекты, общение с друзьями и бесконечные тусовки. К деньгам относятся легко, быстро и беспечно тратит их на все, что ей нравится, особенно на новинки техники, современные гаджеты. Ей нравится все, что связано с инновациями. Как правило, выбирает нестандартные, необычные вещи, чтобы выделиться из толпы. Отношения предпочитает строить такие же нестандартные, не отягощенные бытовыми проблемами. С партнером ей должно быть легко и весело. Мужчина с Венерой в Водолее выбирает женщину легкую, свободную, независимую, полную гениальных идей и которая не хочет патриархальных отношений. Венера в Скорпионе. Женщинам с Венерой в Скорпионе нужны сильные эмоции в отношениях. Драма, кризис, конфликты — это самая заряженная на эмоции Венера. Ей важно преодолевать препятствия вместе со своим мужчиной. С деньгами у нее тоже весьма непростые отношения с постоянным напряжением, риском, надрывом. Денег постоянно не хватает, надо их срочно где-то достать и выгодно вложить. Даже вещи она предпочитает покупать в кредит или за чужой счет, чтобы организовать себе проблемы. Однако это достаточно цепкие, под стать знаку, люди. Они берут все, что хотят, достаточно хитрыми способами, стремятся властвовать над всем, что имеют, над отношениями, вещами, деньгами, что зачастую сулит им богатство. Мужчина с Венерой в Скорпионе выбирает сексапильных женщин, которые живут страстями, нуждаются в драме и непременно будут мотать ему нервы. Венера в Раке. Женщина с Венерой в Раке делает выбор, исходя из настроения. Покупая платье, она думает, как будет обниматься в нем со своим мужчиной, как они пойдут по ромашковому полю и будут целоваться. Такие женщины выбирают не разумом, а чувствами. Если они вдохновлены и влюблены, то не испытывают трудностей с выбором вещи или партнера, но плохое настроение сулит разочарование в выборе. Деньги тратят лишь на то, что подарит приятные эмоции им или близким людям. Выбирают отношения, в которых есть тепло, близость, разговоры по душам. Мужчину выбирают, ориентируясь не на его финансовую обеспеченность, а на свои эмоции, будет ли с ним хорошо и комфортно. Мужчины с Венерой в Раке выбирают домашних женщин, способных проявлять любовь и заботу о партнере. Венера в Рыбах. Женщина с Венерой в Рыбах делает выбор на эмоциях и вдохновении. Любовные отношения для нее должны быть идеальными, наполненными песнями и стихами, как в сказке. Часто выбирает отношения на расстоянии, идеализируя их. С одной стороны, предпочитает тратить деньги на то, что вызывает у нее эмоции и привносит в жизнь сказочную, фантастическую атмосферу, а с другой — помогает окружающим и готова отдать последние деньги нуждающимся. Мужчина с Венерой в Рыбах выбирает в пару творческих, мечтательных женщин, которые любят витать в облаках и фантазировать. А соль из алых парусов — наглядный пример Венеры в Рыбах.